только чувствую себя полумертвым. Тебе повезло, что ты не на все 100% мертв. Если у тебя будут еще появляться такие блестящие идеи, я тебе сама наступлю на голову. Это он и сделал. Я смог достаточно сфокусировать зрение, чтобы увидеть, как Сара кивнула. Она сидела на краю моей кровати. Дэйв считает, что твою жизнь спасло только одно. Почва была такая мягкая, что твоя глупая голова ушла в нее. Мы в той самой гостинице. Как бы не так. Я тебя полчаса затаскивала в машину. Потом за нами вернулся Дэйв. Он и нашел этот мотель, где мы остановились на ночь. Мы здесь уже... Она посмотрела на часы, и светлые волосы упали ей на лицо. 5 часов. А где Слэттер? Ушел пешком в ту сторону, откуда мы приехали. Он вернется. Святый Боже, я впервые в постели за... Черт, даже не помню, за сколько времени. Сара зажгла свечу. Я встретил взгляд ее заботливый глаз. Он твое лицо превратил в кашу. Это один большой синяк. И вдруг, без предупреждения, наклонилась ко мне и поцеловала в лоб. «Ты дурак, Никотен». Она погладила меня по волосам. «Но я еще большая дура. Я стала для тебя слабым местом. Так, теперь ты здесь полежишь, а я принесу тебе суп. Куриный устраивает?» «Вполне, сестра». «Я тебе еще и хлеба принесу. Не волнуйся, зубы у тебя остались, так что жевать ты сможешь». Когда она вернулась, я натягивал рубашку. «Куда ты собрался?» «Надо посмотреть на тот желтый микроавтобус, почистить ему свечи перед завтрашней дорогой». «Ты никуда из этой кровати не пойдешь, детка!» Она толкнула меня назад. «На улице уже почти стемнело. Нет, Ник, оставайся, где лежишь, а то я спрячу твои джинсы». Я неуклюже лег обратно, пытаясь не показать, что мне больно. «Его надо осмотреть. Там не двигатель, а несчастье». «Завтра посмотришь». Дэйв мне сказал, что планирует оставаться здесь не меньше 2 ночей, а то многие из детей раскапризничались, начиная действовать шок от смерти Ребекки и тех 2 сестричек. Ему уже пришлось ловить пацана, который хотел уехать на велосипеде один. Сара кормила меня супом. Я глядел ей в лицо, и взгляд ее голубых глаз поддерживал мой организм не хуже питания, но по-другому. Мы проговорили еще добрый час, пока она поцеловала меня на ночь и погасила свечу. Я хотел бы, чтобы она не уходила. Было бы приятно присутствие другого человеческого существа. На следующий день. Свеча была забрызгана, как и вчера. Я нашел гвоздь и с его помощью кое-как соскреб пригоревшее масло. Пока я это исполнял под стекающими с дерева каплями, прибежал в припрыжку Дэйв. «Ник, ты уверен, что уже оправился настолько, чтобы этим заниматься?» «Его надо починить. Зажигание в цилиндре не срабатывает». «Как ты себя чувствуешь?» «Все болит. Слэттер вернулся?» «Нет, мы его после этого не видели». «Слэттер теперь, когда набил мне морду, утешил внутреннюю жажду. День или два он будет тихим. Если он не появится завтра к 8, поедем без него». «Далеко еще до гостиницы?» «Чистой дороги 4 или 5 часа, если отдохнем и пополним запасы». «А как ты думаешь, в гостинице мы сможем наладить жизнь?» «Не вижу, почему нет, если сможем вырастить на нескольких полях кукурузу и овощи, и там наверняка должны быть овцы и...» «Нет, я не только про еду». Я выпрямился, вытирая руки ветошью. «Это еще самая мелкая из наших проблем». «Даже если семейство Криозоты оставит нас в покое, нас все равно ждут трудности». «Какие ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, кто будет боссом, кто будет говорить нам, что делать, а потом проверять, что это сделано. Какое-то время управлять будет распорядительный комитет, а потом мы проведем выборы и определим состав следующего распорядительного комитета». Я захохотал. Сразу заболело лицо. Но я хохотал так, что Дэвид Миддлтон, солнечный лучик Иисуса, посмотрел изумленно и недоуменно. «Послушай, Дэйв, среди этих детей полно таких, которые разумными или рассудительными людьми не являются. Ты понимаешь, это не те хорошие детки, которые приходили к тебе на церковные уикенды. Большинство, да, но много просто мелких и злобных негодяев. Ник, мы в беде. Они все увидят опасности и необходимость сплотиться, вести себя разумно и хрен они увидят. Сейчас они тихие, потому что в шоке. Но они уже начинают из него выходить. Ты это мог бы своими глазами увидеть. Курта я помню по школе. У него были неприятности с полицией. Дрался в клубах. Поправка. Он всегда ждал, пока возникнет драка, а потом бил ногами тех, кто уже лежал на полу. Девица с рыжими волосами, которая вечно жалуется, ее прихватили за продажу наркотиков. Я ж, как и ты, ходил в школу и держал глаза открытыми. Ты не хуже меня знаешь, что среди детей есть хулиганы, воришки, есть такие, которые эксплуатируют младших или слабых угрозами и насилием. Так что ты хочешь сказать? Что тебе придется махать большой палкой, Дэйв, чтобы заставить многих из них делать то, что им говорят. Дэйв покачал головой, огорченный тем, что я говорю в таком тоне. «Я согласен, что некоторые из этих людей – неограненные алмазы, но я уверен, это потому, что у них в жизни не было реального шанса. Мы их убедим и дадим им чувство ответственности». Голова у меня болела, но я ею замотал и вернулся к работе над двигателем. После двухдневного дождя в комнате было холодно. Сидя на краю кровати, я глядел на фрагмент обоев с подсолнухами на стене. В углу стоял мертвый телевизор. Даже будь у нас электричество, ничего, кроме помех, мы не поймали бы. Говорят, чтобы понять, как тебе что-то нужно, надо это потерять. Чертовски верно. Чего мне сейчас больше всего хотелось? Посмотреть какое-нибудь старое кино. Например, «Это прекрасная жизнь», которую я уже миллион раз видел. Знакомые вещи успокаивают. Я уже собирался гасить свечу, как в дверь тихо постучали. И она открылась. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, Сара, хорошо. Я как раз думал, то ли кино посмотреть, то ли чемпионат мира по борьбе». Она вошла в комнату, очень симпатичная в купальном халате. Волосы она сбросила через плечо, и они падали на одну грудь. С внезапной неловкостью мы вдруг замолчали, потом она вытащила банку. «Я нашла в багажнике немножко пива». «Спасибо, как раз то, что доктор прописал». «Ты знаешь, ты тут самый привилегированный, единственный человек со своей комнатой. Даже Мартину пришлось жить в одной комнате с Дэйвом, а мне с Вики, Энн и еще двумя девушками, у нас битком». «Садись», — улыбнулся я, «а то я тут болтаюсь в этой комнате, как горошина в пустом стручке». Мы открыли по банке пива, и снова наступило неловкое молчание. «Ник», — вдруг быстро заговорила она, «я тут думала, жизнь ожидается трудная, на самом деле это будет битва за выживание, люди в погоне за тем, что им хочется, будут вести себя как животные, наступит время без всяких «пожалуйста» и «спасибо». «Самые жесткие возьмут, что захотят. Еду, одежду, все вообще». «К чему ты это говоришь, Сара?» «К тому, что...» «Господи, не знаю, как это легче сказать. В общем, скоро девушки не будут иметь права сказать «нет», и потому...» Она сделала глубокий судорожный вдох. «И потому я хочу, чтобы ты был первым». Мы переглянулись. Ее глаза изучали мое лицо, читая, что на нем было написано. Я наклонился и нежно поцеловал ее в губы. В ушах у меня звенело, внутри будто горел огонь. От нее шел запах чистоты, слабый аромат духов, чуть сдобренный мускусом. Ее руки охватили мою голову, и она крепче прижала мое лицо к своему. Боль из лица и шеи ушла, и я ощущал только шепот ее волос по моим обнаженным рукам и прижатие ее губ. И я чувствовал ее голод. Скользнув рукой внутрь ее халата, я ощутил не только ее грудь, но и тяжелое биение сердца. В поцелуе она выскользнула из халата, и дальше я помнил только жар ее тела. Время перестало существовать, и был долгий поцелуй на кровати. Но я сдерживал себя, пока она не шепнула: «Я готова. Сделай это. Я хочу, чтобы ты это сделал». Я нервничал, боясь сделать ей больно. Но она только слегка ахнула и крепко держала меня, пока все не кончилось. Еще через час я почувствовал, что она снова коснулась меня руками. И на этот раз